Я не вступал с ними в разговоры. Очень уж боялся, чтобы не услышать от Титуса, что он намерен сходить на разведку в Ниблиц. Что если Титус уйдет в Ниблиц и не вернется? О нелепой похвальбе Розины я им, конечно, не рассказал. Да и про себя решил, что это очередная выдумка назло мне. Не забыл и той новости, что узнал от нее, как не гнал от себя эти мысли. Я от души надеялся, что она отбыла обратно в Лондон. К вечеру того дня я внушил себе, что если Бен не даст о себе знать, я завтра что-то предприму, что-то окончательное, решающее, хотя и не видел еще ясно, каким будет этот шаг к избавлению. Скорее всего, я увезу Хартли и Титуса в Лондон. Сколько еще можно надеяться, что она проявит собственную волю? Наверное, она хочет, чтобы я увез ее силой. Придя к этой мысли, я почувствовал, что решение мое почти созрело. Я даже почувствовал какое-то облегчение, но это решающее завтра в том виде, как оно мне рисовалось, так и не наступило. К вечеру плотный голубой воздух стал темнеть, тяжелеть, хотя солнце светило и небо оставалось безоблачным. Солнце светило, как сквозь дымку, но дымка словно состояла из голубых капель, слетевших с неба. Я помню мертвенный колорит этого вечера, яркий сумрачный свет, блестящие, вибрирующие краски скал, травы на шоссе, желтой машины Гилберта, ни ветерка, ни малейшего дуновения, море угрожающе спокойное, гладкое, как стекло, маслянистое, везде одинаково синее, беззвучные зорницы на горизонте, как гигантский далекий фейерверк или какие-то нездешние атомные взрывы, ни облачко, ни глухого раската грома, только эти огромные беззвучные вспышки желтовато-белого света. Днем я побеседовал с Хартли. Мы говорили о прошлом, и я вновь ощутил узкий чистый ручеек общения с нею, становившийся, как я убеждал себя, все глубже и шире. Да, легкость этого общения несомненна, аромат его ни с чем не спутаешь. Здесь я мог водрузить знамя моей любви, мог надеяться мало-помалу убедить ее. Любовь к ней в такие минуты выливалась в сострадание, в жалость, в одно желание — уберечь, исцелить, пробудить жажду счастья там, где раньше была пустота. Для этого я старался всеми правдами и неправдами заглушить в ней мысль о возвращении домой, незаметно внушая ей, что теперь оно невозможно. А пока пусть тешит себя иллюзией, что это возвращение состоится. Скоро она поймет, что оно немыслимо, что она сама его больше не хочет. Исподволь я усиливал нажим. Моя тактика постепенности была выбрана правильно и скоро. Скоро принесет свои плоды. Хартли еще повторяла, что ей нужно домой, к мужу. Но говорила она это почти спокойно и, кажется, не так часто и словно бы механически. Наконец я ушел от нее. Днем я перестал ее запирать. Она ведь нарочно, упорно пряталась от Гилберта и, главное, от Титуса. Да и куда она убежит днем, незамеченная? Другое дело — ночные приступы отчаяния. В парадную дверь позвонили. Спустившись в прихожую, я увидел, как дрожит проволока еще раньше, чем услышал негромкий звонок на кухне. Я подумал: «Бен», — спросил себя один, и, чтобы обогнать страх, пошел к двери быстро, без всяких предосторожностей. Я не стал запирать дверь на цепочку, а сразу распахнул ее. Передо мной стоял мой кузен Джеймс. Джеймс улыбался спокойной, глуповатой, довольной улыбкой, которую он